Глава 24. Последующие два года Кейт провела в непрестанной тревоге за Александру. С ней беспрерывно что-то случалось. Неприятности сыпались, как из мешка. Девочки проводили летние каникулы в поместье Блэквеллов на Багамских островах, и там Александра едва не утонула, когда играла в бассейне с Ив. К счастью, садовник подоспел вовремя. Год спустя, когда обе сестры отправились на прогулку в горы, Александра умудрилась поскользнуться у самого обрыва и спаслась только потому, что ухватилась за куст, росший на крутом склоне. «Прошу тебя, последи за сестрой», — велела Кейт Ив. «Она не то что ты, вечно попадает в беду». «Знаю», — серьезно кивнула Ив. «Я ее не оставлю, бабушка». Кейт любила обеих внучек, но по-разному. Им было уже 7, обе необыкновенно красивы, с длинными мягкими светлыми волосами, точеными личиками и глазами МакГрегора. Похожие, как две капли воды, но такие разные. Кротость Александры напоминала Кейт о Тони, им же больше походила на нее, такая же сильная, упорная, уверенная в себе. В школу их возили на фамильном Роллс-Ройсе. Александра всегда смущалась, что одноклассники увидят автомобиль и шофера. Ив была на 7-м небе. Кейт еженедельно давала девочкам деньги на карманные расходы, но требовала, чтобы те записывали, на что их потратили. Ив, как правило, оставалась без гроша и постоянно брала взаймы у Александры, подделывая цифры в расходной книге, чтобы бабушка не узнала. Но Кейт, как всегда, все было известно, и она едва сдерживала улыбку. Всего 7 лет, и такой способный бухгалтер. Сначала Кейт втайне мечтала, что Тони когда-нибудь поправится, покинет лечебницу и вновь станет работать в Крюгер Брэнд. Но время шло, а мечты так и оставались мечтами. Ей тактично дали понять, что хотя Тони разрешат приезжать ненадолго, всегда в сопровождении санитара, он никогда не сможет вести жизнь нормального человека. Шел 1962 год. Компания процветала и расширялась. Необходимость в способных руководителях все росла. Кейт отпраздновала свое 70-летие. Волосы ее совершенно поседели, хотя фигура и осанка оставались прежними. Но Кейт сознавала, уже недалек тот день, когда придется уйти на покой. Необходимо быть готовой. Нужно сохранить компанию, опору благополучия семьи. Брэд Роджерс — прекрасный работник. Значит, придется ждать, пока близнецы не подрастут настолько, что смогут взять в руки бразды правления. Кейт вспомнила слова Сесила Ротса. «Так мало сделано, так много еще предстоит сделать». Девочкам было уже 12, еще немного и станут совсем взрослыми. Кейт всегда старалась проводить с внучками как можно больше времени, но теперь уделяла им особое внимание, предстояло принять важное решение. На Пасху они все вместе вылетели самолетом компании «Дарк Харбор». Девочки успели побывать почти во всех семейных поместьях, кроме Йоганнесбургского. Но Дарк-Харбор оставался самым любимым местом, где можно на свободе побегать, поплавать, покататься на водных лыжах. И попросила разрешения пригласить, как обычно, несколько подруг, но на этот раз Кейт не согласилась. Бабушка — это таинственная властная женщина, от которой зависело все и перед которой трепетали слуги и подчиненные, пожелала провести эти дни только с внучками. Девочки поняли, что должно произойти нечто важное. Бабушка не отходила от них, брала на прогулки, на пляж, кататься верхом и на яхте. Сестры по-прежнему были похожи, как две капли воды. Но Кейт больше интересовали различия в их характере. Сидя на веранде и наблюдая, как внучки играют в теннис, она сделала окончательные выводы. Ив была прирожденным лидером. Александра навсегда останется ведомой. Ив упорствует в достижении цели, Александра более гибкая, послушная. Ив — природная спортсменка, с Александрой по-прежнему вечно что-то случается. Только на днях, когда девочки катались на небольшой парусной шлюпке, а Ив была у руля, ветер внезапно изменил направление. Парус развернулся, Александра, не успев уклониться, получила удар по голове, свалилась за борт и едва не утонула. Команда другой лодки, случайно оказавшейся поблизости, помогла Ив вытащить сестру. Кейт все задавалась вопросом. Неужели Александра такая, потому что родилась на 3 минуты позже? Но теперь причины уже не важны. Кейт, наконец, приняла решение. Больше нет сомнений. Она ставит свои деньги на Ив. И сумма достаточно велика — 10 миллиардов долларов. Нужно найти ей подходящего мужа, а когда Кейт отойдет от дел, Ив будет управлять Крюгер Брэнд. Что касается Александры, она сможет спокойно жить, наслаждаясь богатством и занимаясь делами многочисленных благотворительных фондов и учреждений, основанных Кейт. Да-да, именно то, что нужно Александре, такая добрая, милая девочка. Первым шагом в осуществлении планов Кейт было найти для Ив подходящую школу. Она выбрала Брайк Аркрест, превосходное учебное заведение в Южной Каролине. «Обе мои внучки — прекрасные девочки», — сообщила Кейт миссис Чендлер, директрисе. «Но вы увидите, что Ив сообразительнее. Она очень способна, и я хочу надеяться, что вы уделите ей как можно больше внимания». «Всем нашим ученикам уделяется одинаковое внимание, миссис Блэквелл. Но вы упомянули только Ив. Как насчет Александры?» «Александра — милый ребенок». Двумя уничижительными словами, расправившись со второй внучкой, Кейт поднялась. «Я буду постоянно справляться об их успехах». И директриса каким-то странным образом поняла. Она только что получила предостережение. Обе девочки были в восторге от новой школы, особенно Ив. Она наслаждалась свободой, возможностью уехать из дома, подальше от строгого надзора бабушки и наставления Соланж Дюна. Режим Брай-Аркрест был строгим, но Ив это не беспокоило. Она давно уже привыкла обходить самые жесткие правила. Единственное, что раздражало, — присутствие Александры. Услышав, что их отправляют в школу, она умоляюще попросила. «Можно я поеду одна?» «Ну, пожалуйста, бабушка». «Нет, дорогая», — ответила Кейт. «Думаю, лучше, если Александра будет с тобой». «Как скажешь, бабушка», — скрывая поднявшуюся злобу, согласилась и. В присутствии Кейт она всегда старалась быть вежливой и любящей девочкой, прекрасно зная, на чьей стороне сила. Отец — психопат, запертый в лечебнице, мать умерла. Все деньги в руках у бабки. Ив знала, что они богаты, хотя не имела представления, сколько денег у семьи. Достаточно, чтобы купить все прекрасные вещи, которые она хотела. Ив так любила наряды и драгоценности. Только одно препятствие стояло на пути — Александра. Одним из самых любимых занятий близнецов было ежеутреннее посещение класса верховой езды. У большинства девочек были собственные лошади, и Кейт ко дню рождения подарила внучкам 2 кобылок. Джером Дэвис Брейтер терпеливо обучал близнецов всем премудростям верховой езды и скачек с препятствиями. Некоторые из его прежних учеников выигрывали золотые медали на соревнованиях мирового класса. А Джером мог безошибочно распознать прирожденного наездника. Новенькая Ив Блэквелл была именно такой. Она не задумывалась о том, что делает, нужно ли натянуть поводья или привстать в седле. Ив словно сливалась со своей лошадью, и когда прекрасное животное взвивалось над барьером, золотые волосы девочки полоскались по ветру, словно блестящий флаг. Зрелище было поистине великолепным. Глядя на нее, Дэвис восхищенно думал, что уж эту ничто в мире не остановит. Томми, молодому груму, больше нравилась Александра. Мистер Дэвис наблюдал, как Александра в ожидании своей очереди седлает коня.